Вот Мия и ввели через ненайденную дверь в страну память, перенесли в заваленный мусором двор за мотелем Лестера Бамри «Синяя луна». И там она услышала. «Слышит».